Глава 26. Эфир из сердца. После того, как гости ушли, а последняя тарелка была вымыта и убрана в шкаф, Кир почувствовала странную опустошенность. День был насыщенным, эмоциональным. И теперь, когда все закончилось, она не знала, что делать с переполнявшими ее чувствами. «Горе, я пойду к себе», — сказала она Игорю, который сидел на диване с ноутбуком. «Хорошо, только не засиживайся допоздна», — рассеянно ответил он, не отрываясь от экрана. В своей комнате Кира взяла планшет, открыла программу для записи подкастов. Она долго смотрела на микрофон, кстати, подарок Игоря, собираясь с мыслями. Что она хотела сказать? О чем рассказать? Наконец она нажала кнопку записи. «Привет, это снова я, Кира, и мой подкаст «Инструкция по выживанию с неподготовленным родителем». Сегодня был особенный день. Даже не знаю, с чего начать». Она помолчала, поглаживая Пушка, устроившегося у нее на коленях. «Знаете, ребята, иногда кажется, что взрослые обладают какой-то особой забывчивостью. Они помнят, куда положили ключи от машины, помнят номера телефонов и даты важных встреч, но почему-то забывают самое главное. Когда они были счастливы совсем недавно?» Кира задумалась, как лучше объяснить то, что произошло вечером, не выдав чужих секретов. «Сегодня я поняла, что иногда людям просто нужно напомнить об их собственном счастье. Как будто они идут по темной комнате и забывают, где выключатель, а ты подходишь и просто включаешь свет, и они говорят: «А, да, я же знал, где он!» Она улыбнулась своей метафоре. Взрослые очень любят говорить, что дети ничего не понимают в серьезных вещах. Но иногда мне кажется, что как раз дети понимают самое важное. Мы помним, что семья — это когда все вместе смеются над одной и той же шуткой. Что любовь — это когда волнуешься, если кто-то опаздывает домой. Что счастье — это недорогие подарки, а торт в виде замка, который пекли всю ночь, и неважно, что он получился кривым. Кира открыла комментарии под предыдущими выпусками и начала их читать. Так, у меня накопились комментарии. Марина, 2010, пишет. «Кира, спасибо за совет про записки в ланчбоксе. Мой сын теперь каждый день ждет сюрприза в своем обеденном наборе». «Отлично, Марина! Маленькие сюрпризы — это как витамины для семейного счастья». Она пролистала дальше. Котик Флаффи спрашивает: «А что делать, если родители постоянно работают и у них нет времени на семью?» Ох, сложный вопрос. Знаешь что, котик, попробуй не требовать от них сразу много времени. Попроси 10 минут. Именно 10. Взрослые любят конкретные цифры. И за эти 10 минут расскажи им что-нибудь важное. Не про оценки и не про то, что тебе купить, а про то, что ты чувствуешь. Как прошел день, что тебя расстроило, что обрадовало. Вот увидишь, эти 10 минут станут самыми важными в их дне. Кира продолжала отвечать на комментарии, и вдруг ее внимание привлекли несколько сообщений от пользователя с ником «Горе». Сердце ёкнуло. «Горе» — так подписывался комментатор под тремя последними выпусками. И эти комментарии были такими теплыми, такими понимающими, что Кира сразу поняла, кто это. Под выпуском о школьных проблемах «Горе» написал: «Умница, Кира! Твои советы помогают не только детям, но и родителям понять, как лучше поддержать своих малышей. Под выпуском о семейных традициях слушаю и понимаю, что учусь быть лучшим отцом. Спасибо тебе за мудрость, которой мне не хватает. А под последним выпуском о важности совместного времяпровождения каждый твой подкаст заставляет меня задуматься о том, какой я родитель. Ты делаешь меня лучше, хотя ты об этом и не знаешь». Кира почувствовала, как к горлу подступает комок. Значит, Игорь слушал ее подкасты, слушал и гордился ею. «Ребята!» — сказала она в микрофон, и ее голос слегка дрожал. «Иногда случаются такие моменты, когда понимаешь, что ты на правильном пути, что люди, которые тебе дороги, тебя слышат, и это очень, очень здорово». Она помолчала, собираясь с мыслями. «А еще у меня новости. Скоро, к Новому году, домой вернется моя мама. Она была в командировке, и мы не виделись. Знаете, мне немного страшно. За этим месяцем моя жизнь сильно изменилась. Я нашла отца. У меня появился дедушка-капитан, который называет меня Юнгой и рассказывает морские байки. Теперь у нас большая, шумная, немного сумасшедшая семья». Кира погладила Пушка, который сонно ерзал у нее на коленях. «И я боюсь, что мама может не вписаться в нашу новую жизнь. Или что мы изменились и стали не теми людьми, которых она оставила. Но знаете что? Я думаю, что любовь — это не про то, чтобы оставаться неизменными. Любовь — это про то, чтобы расти вместе. И я очень хочу сделать маме сюрприз. Показать ей, что наша семья стала не хуже, а лучше. Больше, интереснее». Она задумалась. «Если у кого-то из вас есть идеи для новогоднего семейного сюрприза, пишите в комментариях. Мне очень нужна ваша помощь. А пока на этом все. Помните, семья — это не те люди, с которыми вам легко. Семья — это те люди, ради которых вы готовы стараться быть лучше. До встречи в эфире!» Кира выключила запись и некоторое время сидела в тишине. День был полон эмоций, и теперь, когда она проговорила все вслух, на душе стало легче. Она встала и пошла в гостиную. Игорь все еще сидел с ноутбуком, но теперь смотрел не на экран, а задумчиво в окно. Кира подошла к нему и, не говоря ни слова, обняла. Крепко, как обнимают самых дорогих людей после долгой разлуки. «Кира?» — удивился Игорь. «Что случилось?» Вместо ответа она поцеловала его в щеку и прошептала. «Спасибо, что слушаешь мои подкасты, папа». Игорь замер. Кира впервые назвала его папой. Не Горе, не Игорь, а именно папой. Простое обычное слово, которое означало для него весь мир. Его глаза заблестели, и Кира поняла, что он сейчас заплачет. «Кира!» — начал он, но не смог закончить. «Я знаю», — тихо сказала она. «Я тоже тебя люблю. И знаешь что? Ты не такой уж неподготовленный родитель. Ты учишься. А это самое главное. Ты научился готовить?» Они так и сидели, обнявшись на диване, когда в дверь позвонили. «Кто это может быть в такое время?» — удивился Игорь, глядя на часы. «Была уже половина одиннадцатого». Кира пожала плечами. Они вместе пошли открывать. На пороге стояли Ванесса Витольдовна и Василий Васильевич. Ванесса, как всегда, была элегантна, несмотря на поздний час, а Василий Васильевич выглядел слегка растерянным. В руках у Ванессы был переносной домик с Людовиком, а рядом стояли два больших чемодана. «Бабуля!» — удивилась Кира. «Что случилось?» «Дорогая моя Кирочка!» — защебетала Ванесса, целуя девочку в обе щеки. «Прости, что беспокоим в такое время, но у нас форс-мажор». «Какой форс-мажор?» — насторожился Игорь. «Вася? Рассказывай!» — подтолкнула Ванесса своего кавалера. Василий Васильевич неловко кашлянул. «Дело в том, что Ванесса Витольдовна всегда мечтала побывать в Таиланде, а сегодня мой коллега предложил нам настоящий тур, вылет завтра утром на неделю, и мы, то есть она, то есть мы решили воспользоваться этой возможностью». «Как романтично!» — воскликнула Кира. «Но при чем тут мы?» Ванесса показала на переноску с Людовиком. «Видишь ли, дорогая, в отелях не очень любят домашних животных, а гостиниц для собак в нашем районе нет, и мы решили...» «Вы хотите оставить Людовика у нас?» — понял Игорь. «Ну, если можно», — умоляюще сказал Василий Васильевич. «Всего на неделю. Ванесса взяла все необходимое. Корм, игрушки, лежанку. Людовик очень воспитанный, вы знаете». Из переноски донеслось тихое скуление, и Кира заглянула внутрь. Людовик смотрел на нее круглыми черными глазами, а в них читалась вселенская печаль. «Ох, не могу на него смотреть!» — растрогалась Кира. «Конечно, оставляйте. Правда, папа?» Игорь вздохнул. За один день в их доме побывали друзья, которые разводятся. Прошла семейная терапия. Дочь впервые назвала его папой, а теперь к ним в гости приехал шпиц. «Конечно», — сказал он. «Оставляйте». «Ах, Игорь, ты просто ангел!» Ванесса Витольдовна впервые отозвалась об Игоре в положительном ключе, что, признаться, вызвало у Игоря легкий шок. «Людовик, будь хорошим мальчиком, мама скоро вернется». Они внесли чемоданы с собачьими принадлежностями, оставили подробные инструкции по уходу и исчезли так же быстро, как и появились. Кира и Игорь остались стоять посреди прихожей рядом с переноской, из которой доносилось тихое попискивание. «Ну что?» — сказал Игорь. «Выпускай чудовище!» «Привет, Людовик!» — сказала Кира, присаживаясь рядом с ним. «Ну что, будешь себя вести хорошо? И обещай не пугать Пушка!» Людовик тявкнул в ответ и завилял хвостиком. «Знаешь что?» — сказал Игорь, глядя на эту картину. «Кажется, наша жизнь становится все интереснее». «И это хорошо», — улыбнулась Кира. «Скучная жизнь не для нас,